Филдагент, порох, шляпа, сапоги, пролог. Вот уже который час я торчал на обочине асфальтного шоссе в компании нескольких мрачных типов, вооруженных, как и я, вполне привычным огнестрелом. Практически земные калаши в какой-то супермодерновой версии. Автоматы почти ничего не весили, но явно были достаточно грозным оружием. Сам мир был точной копией некогда покинутого мной. Пожухлая позднеосенняя промозглость, пробирающая утренним холодом до костей. Легкая поземка, вихляющая по асфальту в порывах переменчивого ветра. В общем, мерзко и противно. Да еще сильно отягощено необходимостью сидеть в засаде, поджидая машину прыгуна. Вот я и сидел, втянув шею в плечи и ежась от настойчиво проникающего под одежду холода. Внимание! Зашипел вставленный в ухо коммутатор. Есть движение объекта в нашем направлении. Приготовиться к захвату. Еще несколько томительных минут ожидания, и народ рядом со мной активно зашевелился. Мне, как неопытному новичку, надлежало оставаться на месте, прикрывая оперативников-экзекуторов от возможного нежелательного вмешательства местных правоохранителей или подкрепления бандитов. Появление и тех, и других представлялось микроскопически маловероятным. Но кто я такой, чтобы перечить приказам, не идущим вразрез с моим собственным желанием? Ну чего я полезу в гущу событий, если есть возможность отсидеться в тылу? Хватит, навоевался. Куда лучше было наблюдать со стороны, как опергруппа каким-то образом тормозит мчавшийся на всех парах огромный черный джипарь, и как потом в открывшуюся дверь машины экзекуторы метко закидывают дымовую гранату, после чего операция по захвату неизбежно становится обречена на успех. Однако за всем этим я наблюдал лишь краем глаза, потому как гораздо сильнее привлекла мое внимание еще одна машина, приближающаяся с той же стороны, откуда примчался внедорожник. Ну, очень похожая на мою собственную машину. Да, собственно, это она и была. Я будто в зеркало глянул, заметив через лобовое стекло свой собственный ошарашенный взгляд, когда оттормозившаяся машина пошла юзом по подмерзшей дороге и понеслась к обочине. Надо же, новое задание завело меня в мой родной мир. И оставалось буквально пару мгновений до того, как я первый этот мир покину. Проскочив сквозь дымовое облако, окутавшее не только внедорожник, но и часть трассы вокруг него, моя машина внезапно исчезла, бесследно и бесповоротно. Плюнув на приказ оставаться на месте, я поднялся на ноги и пошагал к черным полосам на асфальте, оставшимся после неудачной попытки меня первого затормозить. Миновал асфальтовое покрытие и остановился на засыпанной дресвой обочине, круто обрывающейся глубоким кюветом. Как я и предполагал, моей машины внизу не оказалось, зато лежал непонятный стальной шар размером, наверное, с мяч для большого тенниса. По поверхности непонятного девайса бегали разноцветные огоньки, выстраиваясь в часто меняющиеся хаотичные узоры. Еще и гудение от него исходило, не сильное, но я его услышал, даже стоя наверху. А вот когда спустился на дно кювета, звук пропал, как, впрочем, и суетливо бегающие огоньки. Прибор перестал работать. Я оглянулся по сторонам. Вроде никто на меня не смотрел. Все суетились где-то наверху. Похоже, прыгуну все же удалось улизнуть. Больно уж громко возмущался кто-то из моих новых коллег. Недолго размышляя, я поднял с земли затихший девайс и сунул его в карман форменной куртки, выданной начальством перед операцией. Можно было не сомневаться, к рукам моим прилип самый настоящий трансгрейдер, то бишь аппарат для перемещения между мирами. И что-то мне подсказывало, что, хотя я и не собирался оставаться прямо сейчас в родном мире, сбежав с места операции, но штука, способная переместить меня сюда, окажется в хозяйстве совсем не лишней. Сейчас у меня даже телефона нет, чтобы предупредить близких, чтоб не теряли. Я и так переживал, что заставил их здорово волноваться, пропав без вести, а трансгрейдер, надо полагать, даст мне возможность в любой момент вернуться в свой мир и даже в свое время. Нужно только разобраться, как эта штука работает. Глава 1. Десантно-штурмовой бронеход класса «Каракурт» брел в ночи по заснеженной долине, монотонно гудя силовым агрегатом, гулко лязгая сочленениями стальных опор и регулярно выпахивая в морозное небо белесые облачка пара. Кому-то со стороны этот механический монстр, возможно, и напоминал огромного паука. Ну а как по мне, так он больше походил на слегка неуклюжего и необученного пока еще летать восьминогого детеныша НЛО. Создавая шагающий бронетранспортер, местные умельцы старательно склепали краями два огромных, метров по 15 в диаметре, стальных блюдца. Внутри, Практически по центру этого сильно выпуклого диска разместили паровой двигатель и распределительные механизмы. Данный высокотехнологический, по местным меркам, фарш был упрятан в дополнительной защитной броне кокон. Впереди, прямо перед двигателем, расположили место механика-водителя. Ну а снизу, под брюхом стального монстра, инженеры-затейники присобачили многосуставчатые опоры, эдакие ходули с гидравлическим приводом. Осенью-весной по раскисшему бездорожью на таких не побродишь, в болоте и вовсе завязнешь, не выберешься. А вот летом по полям да не густым лесочкам на восьминогом бронеходе можно было только так рассекать, он даже не глубокие речушки преодолевал на раз плюнуть. Ну и вот зимой по сугробам шастал легко и непринужденно. Правда, говорят, летом было в Каракурте неимоверно жарко из-за плохой термоизоляции движка. Приходилось кататься с распахнутыми настежь десантными люками и бойницами. Зато сейчас, в мороз, этот конструкционный дефект очень даже был в тему. Развалившись в креслах-консолях, закрепленных почти по всему периметру броневика, мы чувствовали себя вполне комфортно. Кто-то даже похрапывал, убаюканный мерным перестуком движка и беспрестанным покачиванием транспортера. Не портила благодати даже насквозь пропитавшая все вокруг едкая смесь запахов машинного масла, подгорающего сцепления и еще какой-то химозы. «Братец, не хочешь ли для сугреву взварчику хлебнуть?» Сидевший впереди орк, обернувшись, протянул мне стальной термосок. «На липовом меду да сживи корнем. Его для меня леди Огнина в дорогу приказала собрать вместе с другой снедью. Ох, и хорош взварчик, да кишок пробирает. Не, спасибо, и так вроде не холодно». Я сонно зевнул и подвигал немного затекшими от долгого сидения ногами. «Хотя огни не твоей, конечно же, респект и уважение. Собрала нас так, словно мы пешком на Северный полюс собрались». «Так все верно», — довольно осклабился Тимон, сдвигая свою любимую красную шляпу на затылок. «Наша народная мудрость гласит, выходишь из дому на день, запасов бери на три. Неизвестно, чем дорога обернуться может. Ну а в чужом краю уж тем более». «Про чужой край, это он верно заметил. Тут даже не край, тут сам мир был для нас чужим. И для меня, и даже для Тимона. Пришел недавно в наш комитет внешнего контроля запрос из главного управления на двух особо толковых полевых агентов. Вот Керсотикс и выдвинул наши с орком кандидатуры. Вроде как мы с ним самые отличившиеся за последнее время оперативники. А остальные лорды-кураторы ничего против предложения нашего шефа и не имели. Единственная заковыка в мире, куда необходимо было нам направиться, тоже существовала много раз. Если точнее, 4. Эльфы и их заклятые краснокожие враги-орки, союзники орков низкорослые гномы и пока еще нейтральные, гоблины. Но вот о людях-человеках там слыхом не слыхивали, и потому начальство предложило меня человека выдать за полукровку орка и гнома. Мол, папа знатный орк, а мама красавица-гномка, или гномиха. В общем, существовали там подобные метисы, и это было вполне на руку нашему руководству. Я ведь хоть ростом и телосложением обижен не был, однако любому орку здорово по данным показателям уступал. Зато, понятное дело, по меркам гномов был той еще каланчой. Для полной маскировки меня напоили каким-то реагентом, отчего вся кожа изрядно покраснела и должна была сохранять такой цвет долгое время, вполне достаточное для выполнения задания. А еще комитетские умельцы-стоматологи нарастили мне верхние клыки и резцы настолько, что они перестали толком помещаться во рту. Даже Тимон, увидев такой апгрейд, восхищенно подсокал языком и довольно просиял собственной пилорамой. Все бы хорошо, но вот питаться, чтобы ничего не вываливалось изо рта, и разговаривать, не шепелявя при этом, мне пришлось практически заново учиться, да еще к бороде привыкать, которую мне сказали отрастить, дабы еще больше на сына гномихи походить. Суть самого нашего задания, понятное дело, сводилась к проверке некоторых подозрений комитета по поводу использования незаконно привнесенных иномирских технологий в недавно разгоревшемся вооруженном конфликте. Ведь, собственно, для того и существовал наш межмирный или, если более правильно, трансвариативный комитет. Агенты комитета присутствовали в невероятно огромном количестве миров. Вот только где-то наша организация обосновалась легально, имея немалый вес и влияние на местные правительства, а где-то вынуждена была действовать втихаря, не засвечивая собственного присутствия и, даже более того, существования. Как, например, в моем родном мире. Так уж сложилось, что по нелепой случайности я, обычный медприт из провинциального города, переместился в другой мир, въехав на машине в активное поле работающего портативного трансгрейдера, стал, так сказать, невольным прыгуном и попаданцем. А для любого попаданца главная задача всегда одна – выжить любой ценой, и уже только после попробовать вернуться домой. Я выжил и постарался интегрироваться в обществе, приняв новые правила игры. Тем более, что перемещение между мирами подарило мне пару бонусов. Я обрел умение общаться с душами умерших и стал весьма привлекательным объектом вожделения для особ, слава богу, противоположного пола. Первый дар позволил мне получить важную должность в сыскном ведомстве и даже провести несколько удачных расследований. Второй, хоть и был более приятным, но чаще мешал, отвлекая от работы и втравливая в разные неприятности. Таким образом, мое рвение и старание, вкупе с невероятной способностью вляпываться в истории, помогли мне не только добиться успеха, заполучив высокую должность в сыске и титул барона, но и привели на службу в комитет внешнего контроля, что, в свою очередь, позволило мне нелегально завладеть портативным трансгрейдером, теоретически способным вернуть меня домой. Правда, как им пользоваться, я пока не знал, а спрашивать у кого было опасно. Вдруг начальство прознает и конфискует хитрое устройство. Вот пока и приходилось лишь украдкой наедине с собой пялиться на небольшой, размером с теннисный мяч, шар да любоваться переливчатым светом множества разноцветных огоньков на его поверхности, лелея в душе надежду свалить когда-нибудь по-тихому домой и продолжать работать на комитет, выполняя разные задания вместе с моим другом и напарником, орком Тимонилина, которого я для удобства звал просто Тимоном. В этот раз наша миссия была засекречена по самое не хочу, и признаков вмешательства никто из аборигенов не должен был заметить ни при каких обстоятельствах. И это при том, что нам с Тимоном предстояло подтвердить или опровергнуть подозрения комитета, затем вычислить прыгуна между мирами, если таковой действительно существует, и, на правах старших экзекуторов, разобраться с ним. После перекрыть поставки запрещенных технологий и замаскировать все под несчастный случай или местные разборки, я, едва прикинул всю сложность и ответственность задания, сразу же отказаться решил. Ну не моего это уровня миссия. Ну ладно, фельдагенты, но какие из нас старшие экзекуторы? Вот если бы нам в помощь кого-нибудь из сыскной управы отрядили. Инспектора Холмова, например. Тот хоть и не комитетчик, но зато мужик правильный, и детектив от бога. Ему такие задачки на один зубок. А тут мало того, что сам я в сыскном деле без году неделя, так еще и Тимон куда больше громить крушить гораст, чем извилины напрягать и разных контрабандистов на чистую воду выводить. Вот только слушать меня никто не стал, ибо, что поделать, сам на такую жизнь подписался. «Легенда, господин Штольц, у вас будет простая», — заявил Керсотикс, невзирая на мою попытку слиться. «Вы ведь у нас по образованию медик. Самое приличествующее занятие для полукровки, который по силе и боевой выучке не дотягивает до бойца-орка, а по мастеровитости – до технаря-гнома. Отправитесь в армию фельдмедиком в обер-офицерском чине. Походите немного в поручиках. Это за что ж меня так, да и какой из меня полевой медик?» Возмутился я. «Учился на химфарме, что к прикладной медицине весьма касательное отношение имеет. А то, что я в армии санитарным инструктором был, так то давно быльем поросло и почти забылось». «Ничего», — покривился и отрицательно чуть повел ладонью Керсотикс, — «поди не разучились руки-ноги бинтовать, а большего от вас и не потребуется. Да и спрос невелик, коли от вашей помощи помрет кто из местных. Они там и так друг друга пачками режут, будто неразумные. К тому же, по легенде, у вас несколько иная задача на фронте. Ваш очень влиятельный батюшка расстарался обеспечить вам и вашему сводному брату», — шеф кивком указал на Тимона, — «должности побезопаснее и как раз по вашему профилю. Такие, чтобы вроде и в боевых действиях участие принимали, и в то же время на передовую попасть шансов поменьше имели». «И кем я буду?» — подал голос Атокнаорг. Даже в кабинете Керсотикса этот уволень не изменял своей наглой привычке пристраивать задницу на подоконнике. Впрочем, как ни странно, при всей своей строгости и аристократичности, шеф не обращал на таковой демарш ни малейшего внимания. «Крик с ротмистром», — ответил он сухо, облеченным высоким доверием каганата и отправленным в войска с инспекцией по линии департамента военного имущества. Тимон наш прихрюкнул от удовольствия. «Ну вот, братец, теперь ты у меня в подчинении окажешься, а я-то уж службе тебя научу, а это не затруднит нам поиски?» — недоуменно нахмурился я, не обращая внимания на счастливый оскал орка. «Ведь, прозная местные про штабного ревизора, они в раз удвоят бдительность с осторожностью, залягут на дно, а то и вовсе палки в колеса начнут совать. Вашему сводному брату уготована роль богатого повесы, малость недалекого и не особо рьяно исполняющего служебные обязанности. Ну, тут ему и притворяться не придется, мстительно усмехнулся я, тут же, правда, получив по затылку прилетевшей от орка кожаной перчаткой. К тому же, Керсотикс и тут проигнорировал наше ребячество, если запрещенные технологии используются в армии, то происходит это по воле верховного командования, и посему с низших чинов все взятки гладки, им бояться нечего. Да и братец ваш все больше предпочитает шляться возле вас, вымогая взятки у интендантских деятелей и особо не вникая в их мелкие грешки. А если грешки окажутся отнюдь не мелкими, резонно поинтересовался Тимон, затребуйте взятку посолиднее. Ваш богатый и родовитый папаша далеко не скряга, но вы привыкли жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, а полевая почта работает плохо, и переводы из дома приходят нерегулярно. Вот и приглянулась вам роль повесы, за мзду несующего нос, куда не просит, а после просаживающего легкие деньги в кабаках, борделях и карточных залах в компании с братом. Ваша главная задача – выявление оружия и механизмов, появившихся вопреки логике развития технологий в этом мире и способных повлиять на ход истории. На все остальное можете не обращать внимания. Пусть местные сами с этим разбираются. Карты и выпивка – это ладно, а вот к борделям я как-то непривычен, неожиданно для меня смутился вдруг мой братец. Ерунда, отмахнулся шеф, после перехода вас оттуда не вытянуть будет. Вспомните вашего друга барона. Керсотикс повел в мою сторону подбородком. Ни одной юбки первое время не пропускал, только сейчас малость остепенился. Я тяжело вздохнул. Да уж, было дело. Чертовы побочки. И чертова повышенная либидо. Впрочем, барышни и сами липли ко мне, как мухи на мед. Мне и напрягаться не приходилось в поисках партнерш. Тут и борделей никаких не нужно было. Я даже уставать начал от чересчур активного общения с особами противоположного пола, так что меня еще и эта сторона вопроса напрягала. Я только-только более-менее спокойно жить начал, вдруг побочка вновь усилится. Тут ведь и от истощения загнуться недолго. Ну а моя должность фельдмедика не будет мешать делу. Я почесал шею под непривычно длинной бородой. Не застряну я в каком-нибудь госпитале, вы говорили, там потери у воюющих сторон большие. Как бы ни пришлось увязнуть в работе на одном месте. Вашим основным делом, барон, кивнул Керсотикс, подтверждая резонность моего вопроса, как я уже упоминал, станет не лечение раненых, а их вакцинация с помощью недавно появившегося в том мире средства от столбняка. Нашим ранее внедренным агентам стоило немалых усилий пролоббировать применение нового лекарства непосредственно на фронте якобы для уменьшения количества безвозвратных потерь, возникающих хотя бы по этой причине. Даже и не думал, что столбняк где-то может быть причиной таких проблем. Я и думать про него давно забыл. Уж больно редко он давал о себе знать в моем родном мире. А это лоббирование не является вмешательством в их внутренние дела, удивился Тимон. Нет, покачал головой Керсотикс. Средство получено естественным путем местными учеными. Приказ о его применении вынесен местным руководством. Мы лишь немного ускорили принятие нужного нам для выполнения миссии решения. А как мы будем понимать аборигенов? Пришел мне вдруг в голову неожиданный вопрос. Если людей там нет, откуда взяться языку, который я смогу понять? Это была одна из причин, усмехнулся старик, по которой я настаивал на ваших кандидатурах. Вы, господин Штольц, насколько мне известно, за последнее время неплохо поднаторели в изучении родного диалекта вашего товарища. Керсотикс указал на Тимона. Общий язык того мира весьма схож с ним, и ваше с господином Тимонилино произношение вполне сойдет за какой-нибудь местечковый акцент. Усилить же и закрепить ваши знания языка помогут кое-какие стимулирующие средства из арсенала наших ученых-медиков. Короткий курс инъекций, и вы будете бегло общаться с любым из аборигенов. В этом плане возникновения проблем мы не ожидаем. А в каком ожидаете? Тут же прицепился я к последним словам шефа. Но тот не ответил, лишь глянув на меня с задумчивой серьезностью. А жаль, знать бы, куда упадешь, заранее соломку подстелил бы. Еще одной причиной, почему на задание отправляетесь именно вы, под самый конец выдал Керсотикс, является то, что вам будет проще всего ориентироваться на местности. Что, согласитесь, в боевой обстановке совсем немаловажно. И почему нам там будет проще? Предложение согласиться я пропустил мимо ушей. Вам предстоит действовать примерно в тех же географических координатах, что и здесь. Отличаться будут разве что названия населенных пунктов. Выполните задание, активируйте эвакуационные маячки. Естественно, с соблюдением всех мер предосторожности. Вот так и оказались мы в этом мире на пару с Тимоном. Определили нас в полк, расквартированный довольно далеко от линии фронта в захолустном районном центре Золотое Устье. Точнее, сначала в полк прибыл я, согласно полученному в армейском штабе предписанию и волоча на себе чемодан, набитый ампулами с вакциной, а уже после заявился Тимон, как бы прознавший о моем новом назначении и решивший навестить, пусть и сводного, но все же так крепко любимого брата. Встретили нас по-разному, на меня смотрели, как на надоедливую муху, невесть как пробравшуюся в дом посреди зимы, типа своих забот полон рот, а тут еще какой-то полукровка под ногами мешается, приставая с какими-то дурацкими уколами. Но бумаги мне, судя по всему, хорошие выдали. Мандат от Министерства обороны на полное и безоговорочное содействие. Ни одна местная шишка из командного состава поперек слова не посмела вымолвить. А вот в городском госпитале простые раненые, чаще всего здоровенные амбалы-орки, недовольно кривясь, морды воротили. Да и немногочисленные гномы косились на меня с недоверием, словно я не лекарством их пичкал, а в какую-нибудь баптистскую церковь заманить пытался. Ладно хоть, жить меня отправили как обер-офицера не в войсковую палатку на 20 рыл, а на подселение в небольшой домик на краю города в семью местного гнома-предпринимателя, к Тимону, который в сравнении со здешними орками оказался даже малость мелковат, относились куда лучше, и жить определили в центре, возле ратуши, выделив отличные апартаменты в гостинице, и смотрели на него без показной брезгливости. Эко невидаль, приперся типа на войну туповатый хлыщ, пусть и незаслуженно обласканный начальством, он же, как мотылек залетный, пользы от него нет, но, главное, и вреда особо никакого, мозг никому не выносит, жить не учит, приказов налево-направо не раздает, да и доносов вроде ни на кого не строчит, ну, обыграл нескольких офицеров, подопустошив их карманы, ну, подрался пару раз, заработав шикарный бланш под глазом. Не смертельно, зато какое-никакое развлечение. Я все боялся, что он с кем-нибудь дуэль затеет, но пока, слава богу, обходилось без этого. Так и пошло. Тимон тут дурака валял, а я пахал, как лошадь, шастая по подразделениям и делая прививки бойцам. В самом расположении части я с вакцинацией быстро управился. Плохо только было, что вместо одноразовых или карпульных шприцов пришлось использовать давно вышедшие в моем родном мире из обихода стеклянные шприцы со стальными иглами, что требовали более деликатного обхождения и регулярной стерилизации. А так можно было уверенно заявлять, что наша акклиматизация, в смысле операция по внедрению в иномирскую армию, прошла вполне успешно. Пора было отправляться на периферию и начинать уже вникать в обстановку. И вот тут как раз впервые пригодились налаженные Тимоном связи. Он ведь, согласно плану, якобы собрался и дальше из виду меня не выпускать. Вот и добился от интендантов, чтобы нам для путешествия не кобылу, запряженную в сани, выделили, а целый боевой бронеход, да еще и со взводом охраны. Теперь 18 отборных клыкастых бойцов, вооруженных до зубов, вынуждены были таскаться с нами от лагеря к лагерю, делая вид, что изо всех сил оберегают нас от нападения противника. Глава 2. С некоторыми из этих ребят мне, кстати, довелось встретиться почти сразу по прибытии в часть, и знакомство нельзя было назвать приятным. Никаких армейских столовых в Золотом Устье не было и в помине. Трапезничать приходилось в ближайших к жилью забегаловках. Вот в первый же вечер, собираясь поужинать, я изобрел в кабачок «Гномий рай», где, к моему удивлению, вместо гномов столовалось не меньше двух десятков орков, а низкорослые бородачи лишь обслуживали довольно шумных посетителей. «Эй, лекарь!» — раздалось у меня за спиной, едва я уткнулся носом в только что принесенную подавальщиком и исходившую паром тарелку щей, «у меня к тебе дело, мы разве знакомы?» Обернувшись, поднял я взгляд на орка, как мне показалось, успевшего уже изрядно поднабраться, метра два ростом и раза в полтора шире меня в плечах, нашивки капрала на рукаве форменной куртки. Да кто ж не слышал про нового лекаря? Развел он лапищами, плотоядно оскалившись и дыхнув на меня перегаром. Такого недомерка ни с кем не спутаешь. Но ты-то, капрал, нахмурился я, явно попутал, перебрав и решив после этого нагрубить офицеру. Извинись, и тогда я выслушаю, что у тебя за дело ко мне. Ах, господин поручик, не изволь серчать, дурашливо откозырял капрал, но мне нужна твоя профессиональная помощь. Я тут на медне по пьяни гномку на сеновале завалил, ублажила она меня, надо понимать, знатно. Да вот только нынче зачинатель мой струпьями пошел и зудит, и в паху чешется, как у прокаженного. Хочешь, покажу? Не хочу, отвернулся я от пьяного придурка, уже принявшегося расстегивать ширинку. Ты там поди в шеи нахватал, сходи помойся, да заросли сбрей, глядишь, и поможет. А если нет, так это уже не по моей части. Как проспишься, к венерологу топай, да как же не по твоей. Уж больно наигранно возмутился капрал. Ты про такое, надо понимать, не можешь ни разумения не иметь. Твой папаша, надо понимать, гномкам прессовывать мастак. Неужто он не делился с тобой впечатлениями? Тоже поди лечиться пришлось. В силу известных причин, мне человеку было глубоко положить на любые инсинуации клыкастого переростка. Тем более такие примитивные. Однако офицеру полукровки не стоило выказывать себя трусом и молча сносить наезды задиры. Вот и ты подлечись. Вскакивая, выплеснул ящи на штаны орка, а глиняной тарелкой хорошенько приложился ему по морде. Точнее, хотел приложиться. Посудина прошла вскользь, скребанув по мощным клыкам громилы, оставшись целой, да и наглой физиономии капрала не причинив ни малейшего вреда. Горячий суп тоже, хоть и стал для орка неприятной неожиданностью, но лишь еще больше раззадорил буяна. Несколько последующих минут мы, превратив трапезную в гладиаторскую арену, мутузили друг друга на радость остальных посетителей. Под их разухабистый свист и улюлюканье я остервенело пытался дотянуться ногами и руками до капрала, а тот достаточно легко блокировал почти все мои выпады и раз за разом точно доставал меня в ответ. Больше всего я боялся за накладные клыки. Если бы они отвалились, вся моя маскировка накрылась бы интимной пуховкой, так что челюсти приходилось прикрывать особенно тщательно, чаще всего в ущерб всему остальному организму, а отхватывал я не слабо. Пару раз даже пришлось полетать, опрокидывая лавки и сметая собственной тушкой посуду со столов. Благо дело, никто из приятелей капрала не вмешивался в драку, иначе все закончилось бы для меня куда более плачевно. Ну а так, в очередной раз сыграв мною в футбол и понаблюдав за моими безрезультатными попытками подняться с пола, капрал радостно воздел руки к потолку, огласил трапезную торжествующим рыком и преспокойно отправился дальше накачивать себя алкоголем. Меня же подняли, слегка отряхнули и не очень деликатно подпихнули обратно к занимаемому ранее месту, предоставив право в полном одиночестве и покое хлебать с помятой и опухшей рожей вновь принесенные щи. И, когда я уже домой поплелся, несмотря на все опасения, никто не вышел провожать или подкарауливать меня за углом с целью выдачи люлейной добавки, словно и не случилось в кабаке никакой размолвки, отметили ли и забыли. По-хорошему, следовало бы мне обратиться в дисциплинарную комиссию. Не положено простому солдату задирать офицера, это штрафная рота, как минимум. Но, если подумать, в драку-то я первый полез, да и начинать свою службу с жалоб и доносов было бы как-то совсем уж неправильно. На следующий день я прямо с утра приперся в тот же кабак, хотя тело, сплошь покрытое синяками, болело и ныло нещадно. Подумал, если не приду, все решат, что струсил, и тогда про нормальное существование можно будет напрочь позабыть, как и про успешное выполнение задания, соответственно. Капрала я заметил и узнал, сразу же, едва зашел в трапезную. Тот будто и домой не уходил, продолжая бухать всю ночь. Рожа у орка была, конечно, не как у меня, но тоже помятая и заплывшая. Отсалютовав мне пивной кружкой, придурок радостно оскалился и отвернулся, продолжив беседу со своими собутыльниками. И только я облегченно вздохнул, как из другого угла забегаловки ко мне направился еще один мордоворот. Простой рядовой, но еще огромнее и страшнее моего предыдущего спарринг-партнера. Его грязные намеки были вовсе на порядок примитивнее вчерашних тупых изысков капрала. Мне даже не пришлось играть в оскорбление, я и впрямь был возмущен такой скудоумной попыткой задеть меня. Драка была неизбежна, и народ явно радовался очередному развлечению. Кто-то даже поспешил, сдвигая столы, освободить побольше места в центре зала. Осудительно хмурились лишь работники-гномы, да только никого их недовольство не волновало. Я обреченно вздохнул и быстренько растер уши, еще нос помассировал. Вчера он чудом остался цел, но сегодня мне так могло и не повезти. Выставив перед собой кулаки, я уже приготовился к бою, как вдруг услышал позади себя знакомый голос. «На силу отыскал тебя, братец, да только, смотрю я, ты тут уже вовсю веселишься, а меня дождаться вовсе и не думаешь. Не стыдно? А ты чего в струнку вытянулся? Это мой друг уже к задире обратился. Причем, даже Тимону пришлось смотреть на этого верзилу снизу вверх. Ты на мои нашивки не пялься. Это я на плацу для всех штабс-капитан, а тут за своего брата я тебе рыло могу начистить, как простой солдат простому солдату. Скинув с плеч китель, Тимон небрежным движением сунул его первому подвернувшемуся под руку бойцу, оставшись в одной рубахе. Чего застыл? Или со мной ты уже не такой смелый, что тут вообще, закатав рукава, мой названный братец с вызовом обвел взглядом немного притихших посетителей кабака, за сборище трусливых подонков, что примолкли, зассали, уроды, кому тут еще зубья пообломать требуется, хуже он ничего и придумать не смог бы, народ словно с цепи сорвался, тут уж не только нам с Тимоном отбиваться пришлось, орки, видимо, припомнив друг другу какие-то старые обиды, еще и между собой сцепились, замес начался такой, что стало совершенно неясно, кто тут за кого и кто против. Удары прилетали со всех сторон. В ответ я лупил по-любому, до кого мог дотянуться. Хотя, если честно, с большим удовольствием забился бы куда-нибудь в угол и затихарился, зализывая раны. Да только кто бы мне позволил это сделать, нас же с Тимоном в самом центре трапезной зажали. Ситуацию спас прибывший на шум комендантский патруль, но и этим бравым ребятам порядок не сразу навести удалось. Дежурному офицеру даже пару раз в потолок пришлось пальнуть, и только после грохота выстрелов большинство орков в рассыпную кинулось. А кому не повезло сбежать, тех повязали и на гауптвахту отправили. И нас с Тимоном тоже, как главных зачинщиков. Поутру, конечно, выпустили, но переночевать на губе все равно заставили, хоть и в отдельной офицерской камере. Остальных служивых и вовсе через день освободили. Но Тимон всем им такие неудобства, можно сказать, компенсировал, проставившись тем же вечером в кабаке и чуть ли не с каждым выпив по примирительной чарке. Нажрались все в хлам. Больше ко мне никто не цеплялся, но косые и недовольные взгляды я замечал частенько. Не было тут ко мне любви, хотя Тимона народ принял после всего очень даже благодушно. А потом выяснилось, что во взводе, выделенном нам в охрану, почти все бойцы в том побоище и в последующей попойке поучаствовали. И капрал Варгонса, командовавший отрядом, в том числе. Сейчас всех этих лихих забияк было не узнать. Все такие серьезные, сосредоточенные, пристально всматривались сквозь бойницы в морозную темноту, словно в нескончаемой снежной круговерти можно было хоть что-то заметить и разглядеть. И это при том, что маршрут пролегал по относительно глубоким нашим тылам, где-то между второй и третьей линиями обороны. Из всей компании лишь я один оставался облаченным в китель и шинель. Остальные, включая моего названного братца, переоделись, предпочтя строевой форме обычные вязаные шерстяные свитеры и теплые тканые галифе, заправленным в высокие кирзовые сапоги. Вместо шинелей – короткие полушубки, а вот буйные орочьи головушки никто утеплять и не подумал. Весь взвод щеголял в фетровых шляпах, похожих на те, в коих некогда рассекала американская кавалерия в моем мире. Так что красная ковбойская шляпа Тимона чудесным образом вписывалась в общий стиль, внося в него лишь небольшое яркое разнообразие. Исключением тут были только я, в натянутой на уши каракулевой шапке папахе и управлявший транспортером гном. Тот, в силу профессии, красовался в натуральном танкистском шлеме, только кожаном. Он и управлял бронеходом почти как танкист, резво ворочая рычагами и прильнув к окулярам панорамного перископа. Вооружение наше с командой тоже отличалось. У меня на ремне слева болтался стандартный офицерский кортик в простеньких ножнах, а справа висела кобура с короткоствольным самовзводным пятизарядным револьвером. Чем этот девайс отличался от какого-нибудь земного кольта, я, честно говоря, был без малейшего понятия. По мне, так точная копия. Против кортика я не имел ничего против. Пусть я и не моряк, но тут другой мир, другие правила, другие традиции. Положено, пусть будет, глядишь, и пригодится. Тимон остался верен своим предпочтениям. Раздобыл где-то монструозного вида пистолет, раза в два больше моего, и присобачил к поясу солидный мясорез. Да не отказал себе в удовольствии прихватить вдобавок карабин, такой же, как у остальных наших бойцов. Чуть укороченный ствол с прикладом, автоматическая перезарядка и легко сменяемая обойма на 8 патронов. Единственный, на мой взгляд, недостаток, вставлялась обойма сверху. Так что заменить ее можно было, лишь отстреляв все патроны до одного. В общем, как ни крути, один шаг до съемных магазинов и стрельбы очередями. Впрочем, самый настоящий пулемет с ленточной подачей патронов в бронеходе все же имелся. К турельной установке на крыше вел люк в потолке, сразу позади двигательного кожуха. Поворотный механизм турели заклинило напрочь. Да так, что на месте, без специального оборудования, как мне сказали, его и не починить было. Эта поломка, как я подозревал, и послужила причиной столь легкого согласия командования выделить нам машину для передвижения. Однако сам станкач был исправен и готов к стрельбе, пусть и торчал теперь над бронированным корпусом каракурта, почти не имея возможности поворачиваться и потому уставившись дулом лишь назад, в темнеющее небо. Что при наших обстоятельствах было не так уж и плохо, ведь пулемет предназначался для стрельбы не только по пехоте, но и по воздушным целям. Это бойцы нашей армии передвигались исключительно по земле и воде. А вот у эльфов, как выяснилось, уже имелся целый боевой воздушный флот, состоявший, правда, исключительно из одних лишь дирижаблей. Встреча с ними была весьма вероятна и не сулила ничего хорошего. Так что пулемет нам вполне мог пригодиться. Альянс орков и гномов в пику противнику также пытался подняться в небо, строя аэропланы на все той же паровой тяге. И уже имелись первые опытные образцы. Но их было очень мало, и эльфам пока что принадлежало даже не доминирование, а несомненное военное господство в воздухе. Устройства эльфийские цепелины имели почти самое обычное. Единственно, жесткий каркас аэростата обтягивался тканью, столь хитро обработанной эльфами, что пробить ее пулями из простых ружей и карабинов было практически невозможно. Более крупнокалиберный пулемет и тот не всегда справлялся. Опять же, на случай повреждения оболочки, газохранилище воздушных крейсеров разделялось внутри на множество автономных отсеков. При разрыве одного или даже нескольких, дирижабль должен был оставаться на плаву за счет оставшихся целыми отсеков и еще долго не падать на землю, продолжая при этом сыпать с небес на войска противника бомбы с гранатами. Учитывая этот несомненно весомый фактор, да еще то, что армия эльфов по численности раза в три превышала объединенные силы орков и гномов, было непонятно, почему боевые действия велись практически на равных. Ни одна из сторон уже долгое время не могла достичь какого-то стратегического успеха. Словно играли в тени толкай, обмениваясь тактическими уколами. Видимо, эти обстоятельства и подтолкнули мое начальство к мысли о том, что не все так чисто в этой заварушке. И незаконные технологии следовало искать именно в армии Альянса, необъяснимым образом столь успешно сопротивляющегося натиску эльфов. Но что именно должны были мы с Тимоном обнаружить, так и оставалось пока загадкой. Я с момента прибытия и до сих пор не сталкивался ни с какими технологиями, явно не соответствующими логике развития местной науки. Оружие тут уже давно использовалось пороховое. Никаких тебе пружинных дротариков и укоротов, все по-взрослому. Пирогидрит тоже был известен и даже часто применялся, но не как заменитель пороха, а все больше в качестве горючего. Точнее, с его помощью грелись котлы паровых двигателей. Капельная подача в камеру сгорания, плюс такое же порционное поступление окислителя. Никакой искры не требовалось, смесь и без того мгновенно самовоспламенялась. Удобно, а главное, не нужно было возить с собой большие запасы дров или угля. Соответственно, и в кочегарах необходимость отпадала. Еще пирогидритом начинялись мины с бомбами, но сталкиваться с применением подобного оружия нам пока что не доводилось. «Почти добрались», — обернувшись ко мне, — доложил гном. «Уже горы впереди видать, а значит, и малая угорщина со Старокулуйском совсем близко. Горы впереди — это срединный хребет или Уралтайские горы. Можно сказать, камень преткновения в этой войне. Вотчина гномов, традиционно промышлявших горными разработками. На запад от хребта находились земли орков, на восток — эльфов. Территория самого горного края когда-то давно тоже принадлежали эльфам, но потом один из гномьих властителей выторговал для своего народа право поселиться и осесть здесь, посулив Верховному Совету эльфийских кланов выгодные поставки ископаемого сырья, ценных минералов и различной сложной техники подгорного производства. Конечно, и с орками бородачи торговали вовсю, да и жили не только в горах с предгорьями. Мастера да торговцы разбредались по всему миру, частенько заселяя целые районы в больших городах и эльфов, и орков. Сам же Уралтайский край становился все более и более независимым. Эльфы эту независимость даже признали лет эдак 200 назад, хотя по-прежнему считали земли Срединного хребта сырьевым придатком своего государства. Поэтому, когда не так давно гномья принцесса Вулиса вышла вдруг замуж за главу орочьего каганата Тулиана, Уралтайская экономика поменяла курс на большее сближение с орками в ущерб интересам эльфов. Те расстроились и даже обиделись. Какое-то время напряженность копилась, а противостояние гномов с эльфами проявлялось лишь в политических дрязгах и экономических уколах. Но в конце концов все это вылилось таки в вооруженный конфликт, вспыхнувший, как от спички, и мгновенно переросший в огромный пылающий костер. Триггерной точкой стало рождение полукровки, которого великий Каган Тулиан назвал своим наследником. Очень уж многим оркам пришлось это не по вкусу. Дело даже до мятежей дошло и до столкновений гномов с орками. Ведь сторонников чистоты крови и у тех, и у других хватало, а полукровок и прежде-то не сильно жаловали. В общем, бардак еще тот начался. Ну и как было эльфам не воспользоваться таким шикарным предлогом? Они ведь по договору обязаны были поддерживать мир и благоденствие в горном краю. Вот и отправили своих бойцов порядок наводить. Да только гномьему королю это не понравилось, и он, запросив помощи у своего нового родственника, объявил эльфам войну. Войну, длившуюся уже с десяток лет. Жаль, что обо всем этом я узнал, только лишь когда миссия с моим участием была окончательно утверждена комитетом и подготовка шла полным ходом. Иначе я приложил бы куда больше усилий, чтобы соскочить, откосив от задания, а так отправился на фронт с такой дурацкой легендой. Надо же, приперся в облике полукровки, к которому буквально все в этом мире относились, мягко говоря, весьма неоднозначно. Глава 3. Твоя верховность, вытянулся мой братец в струнку перед одноглазым седовласым орком в форме предбригадира, разреши доложить. Крикс ротмистр Тимонилина Фатала и поручик Владлаш только прибыли в расположение твоей части по служебной надобности. И какая такая надобность? Скривив рот, хмуро глянул на нас из-под лобья сидевший за рабочим столом старик, заставило вдруг припереться сюда по морозу тылового хлыща в сопровождении фельдмедика. Вам, судари, чего дома-то в тепле не сиделось? Неужто взбрендило Крикс генералу посреди зимы имущественную ревизию в Старокулуйске учинить? Ты ведь, Крикс ротмистр, по хозяйственной части будешь, но обоз ты с собой не привел, да передовой отсюда еще далековато. Стало быть, все же с проверкой прибыл. Так на кой тебе, кроме охраны, еще и медик? С твоего позволения, господин предбригадир, решился я повысить собственную значимость в глазах местного начальства, это штабс-ротмистр меня сопровождает, а не наоборот. Имею приказ гранд-комиссара медицинской службы и прибыл в ваш бригадный госпиталь провести вакцинацию раненых для повышения вероятности их выздоровления и возвращения в строй. Вот мой мандат. Я вытащил документ из наплечной сумки, с которой в последнее время практически не расставался. Носил в ней необходимое для передачи местным госпиталям количество ампул с вакциной, личную аптечку для оказания первой медицинской помощи и еще кое-какие личные вещи, которые не рисковал оставлять без присмотра в бронеходе. Возвращение в строй, говоришь, старик принял протянутые ему бумаги и как-то недобро выставился на меня единственным глазом. А на кой мне в строю инвалиды, ты хоть представляешь, кто у меня там по койкам валяется, безрукие да безногие, в сравнении с которыми я, орк указал на свою закрытую черной повязкой глазницу, сущий везунчик. Да они сами мечтают поскорее сдохнуть, дабы не влачить остаток своих дней бесполезным и никому не нужным мусором. На кой ляд им твои пилюльки, бестолочь? Они помогут новые руки-ноги отрастить, но ведь есть и не столь тяжело раненые. Немного опешил я от такой отповеди. Их моя вакцина может спасти. И я слыхал, что один летчик, ноги отморозив, даже летать потом смог с помощью протезов. Летчик поднял брови, добавив морщин на лбу. Предбригадир, военлет из эльфов, что ли? Тебе-то про то откуда ведомо, мало ли, какие байки ушастые выродки о своей доблести разводит. Да и слыхал ли ты, какую цену твои малорослые сородичи здесь за протезы заламывают? Ты моим бойцам из своего кошелька за то заплатишь, потому как я не вижу, чтобы наш великий Каган хоть как-то чесался по этому поводу. Ты бы полегче про его наисветлейшество Кагана-то, взялся Тимон тщательно отыгрывать роль столичного чинуши. За такое нынче нашего брата по головке не гладит. Срок на каторге за милую душу организуют, а то и в рядовые разжалуют. Ты меня, мелочь пузатая, взвился старик, зло нахмурив брови и резко побагровев, еще в измене упрекни. Ты чего, хрен с горы, сюда приперся? Книжек про войну начитался, романтики фронтовой тебе захотелось, а тут все, знаешь ли, совсем не как в книжках. Тут романтики нет, тут только кровь и дерьмо, и я даже не скажу, чего больше, и то, и другое большими ложками хлебаем. И смерть, что на передке, что тут, всегда вокруг да около ежесекундно кружит. И особенно теперь, мало того, что мои бойцы на передке по полю кишки разматывают, так еще и здесь в тылу какая-то сволочь завелась, кровь своим же попусту пуская. Троих уже, троглова мать, в землю закопали. Свои ли? Тимон задумчиво склонил голову. Может, диверсанты, может, и они, понизил голос старик, взяв себя в руки и тут же посветлев лицом. Морозы такие, что все кутаются в шарфы, рожи берегут. Попробуй издали разбери, орк перед тобой, гном или переодетый ушастый засланец. До передовой далековато, конечно, но враг мог и сюда пробраться. Караулы мы усилили, но вы, господа офицеры, свои нежные столичные задницы все ж поберегите. Не хватало мне еще из-за вас перед каганатом отчет держать. Давайте мы попробуем вам помочь, проявил вдруг инициативу Тимон. Мы с поручиком до мобилизации в сыскном ведомстве вместе расследование вели. Вдруг и тут чем подсобим, чем вы тут подсобите, удивился предбригадир. Наш фронт-прокурор давно все, что смог, на трупах рассмотрел да закопать их велел. Еще и места смертоубийства не на раз снегом замело. Какая там от вас польза, а мой брат и с покойниками общаться умеет, гордо выдал Тимон. Свои проявившиеся при переходе между мирами способности он выпячивать не стал, поскольку овладеть ими в полной мере все еще не смог. В этом деле тренировка была важна, как нигде, а возможность пообщаться с трупами Тимону пока что всего лишь раз и представилась, когда один орк в золотом устье, в стельку нажравшись, в сугробе замерз. Я тогда только и сумел научить Тимона астральное тело замечать. Ну а уж об общении с этой эфемерной субстанцией вовсе разговора не было. То ли сильный мороз не давал моему братцу сосредоточиться на контакте, то ли способности у него проявились куда слабее, чем у меня, но дело дальше визуального контакта так и не пошло. А вот я смог увидеть даже тех, с кем насмерть окоченевший воин ожесточенно бухал в харчевне, и как потом битый час плутал по улочкам, пытаясь в разгулявшуюся метель найти дорогу домой. Ощутил вместе с бедолагой пьяный угар и собачий холод. Холод, ожигающий руки, лицо, постепенно проникающий под одежду, пробирающий до костей и сковывающий мышцы. Ощутил и предсмертный жар, когда тело в агонии стало выделять столько тепла, что заставило обессиленно повалившегося в сугроб бойца скинуть шапку и распахнуть ставшую бесполезной шинель. Но ничего, лиха беда начала. Судя по словам предбригадира, возможности укрепить навыки у Тимона явно предвиделось предостаточно. «Брат», — поднял брови предбригадир, — «сводный», — уточнил Тимон. «Понятно, ты из видоков, что ли, будешь?» Пронзительно колючий взгляд старика вновь перескочил на меня. «Наверное, смешение крови проявлению удара поспособствовало. А чего же ты при сыскном департаменте не остался? И почему, раз уж ты на войну подался, военкомы такого спеца во фронт прокуратуру не определили? Надоело с мертвяками дело иметь, нашелся я, захотелось живым помогать. Вот я, утаив свой дар, в фельдмедики и попросился, поскольку соответствующее образование тоже имею. А брат тебе, усмехнулся предбригадир, стало быть, удружился и час не кстати, не страшно. Если твоя верховность в том нуждается, пожал я плечами, оказать помощь следствию я не откажусь. В принципе, Тимон был прав, предлагая старику сотрудничество. Ну, поставлю я прививки нескольким раненым. Других причин торчать тут, в Старокулуйске, у нас не будет, придется ехать дальше. А так появится возможность пошастать по округе да поразнюхивать что-нибудь, относящееся к нашему основному заданию. Добро, кивнул старик, попробуйте вычислить эту гниду кровавую. Я дам приказ откопать покойников, и фронт прокурору сообщу о ваших полномочиях. «Можно не откапывать», — поднял я ладонь, — «чего мерзлую землю зря ковырять. Достаточно просто распорядиться показать нам, где покойники похоронены. Если уж я раньше умудрялся с душой погибшего через его погребенный прах пообщаться, то и тут сплоховать не должен был». Даже так, немного недоверчиво глянул на меня предбригадир. «А ты, сынок, силен, как я посмотрю. Добро, отправляйтесь пока к моему зампотылу. Пусть премьер-майор определит вас и ваших людей на постой, да пошлет кого показать, где вы столоваться будете. С ночмидом сами разбирайтесь, он мне не подчиняется. А бронеход свой, выглянул старик в окно, от греха подальше от штаба уберите. Да лучше всего, как подостынет, снегом присыпьте. Ушастые на своих воздухоплавах и сюда, бывает, залетают. На медне один из трех бригадных бронеходов прямо в ангаре мне пожгли, не хватало, чтоб из-за вашего каракурта мне тут еще и штаб бомбами расколошматили. Нам тут вражескую авиацию толком и отогнать-то нечем. А ведь я сколько раз Верховному про то докладывал. Дайте, говорю, ядрёна вошь, хоть что-то, дабы ушастых летунов прижучить. Но нет, молчат шкуры тыловые. Предбригадир качественно приложился кулаком по столу. Погрязли в крысиной возне, друг другу глотки за медальки да министерские кресла грызя, а на фронт им плевать. Вновь распалившись, одноглазый орк выскочил из-за стола. Высокий, немного худоватый, но явно не растерявший ни сил, ни энергии, он принялся ходить взад-вперед, зыркая на нас уцелевшим глазом и почему-то нам же грозя указательным пальцем. Хоть бы одного скорпиона пригнали, только и могут, что приказы дебильные слать да циркуляры всякие. Активной обороне меня учат и требуют боевой дух в войсках не ронять. А как его не ронять, коли на целую полубригаду бронепехоты всего лишь 3 транспортера осталось и ни одного броневика противовоздушного прикрытия? Вот ты, ротмистр, трубным голосом воззвал он к Тимону, как назад вернешься, так начальству своему столичному и доложи. Мол, вертел их предбригадир перегода на своем шпиле вместе со всеми их тупыми циркулярами. В общем, старик под конец разошелся так, что мы, трусливо поджав хвосты, поспешили покинуть его кабинет. Бочком-бочком за дверь, выяснили у адъютанта, где найти премьер-майора, передали тому распоряжение клыкастого Кутузова и уже через полчаса заявились в свои новые апартаменты. Подселили нас в дом ко вдове некогда явно преуспевающего гнома-купца. Двухэтажный каменный особняк с отдельным флигелем для проживания прислуги, причем почти в самом центре Старокулуйска. Гостиная, она же столовая на первом этаже дома, спальня хозяйки и несколько гостевых комнат на втором. Правда, кроме нас с Тимоном, там уже квартировал начальник местного госпиталя, военмед второго ранга, хирург-майор Берта Леттела. Впервые мне довелось увидеть пузатого орка, примерно одного со мной роста, да к тому же лысого и в очках. И ладошки у него были пухлые и мягкие, совершенно не вяжущиеся с клыкастой физиономией. Пахло от господина Литтала какой-то ядреной лекарственной смесью, вызывая во мне ностальгические переживания по поводу былой, оставшейся где-то далеко позади, профессиональной деятельности. В пику тучной комплекции, характер хирург-майор имел под стать своей взрывной фамилии, весьма энергичный и даже немного суетливый, эдакий фонтанирующий эмоциями живчик пузан, заполняющий собственной персоной все пространство вокруг. От таких субъектов обычно очень быстро устаешь. К счастью, как нам потом тайком поведала наша домовладелица, господин главвоенмед большую часть времени проводил на службе, чем несказанно радовал хозяйку жилья. Ведь почти весь запас своей неуемной энергии Литтала выплескивал не на нее, а на своих подчиненных и подопечных. Сама гостеприимная вдова, это, кстати, вообще отдельная песня. Я как эту довольно молодую гному увидел, запал на нее мгновенно. Дора Вышка, так ее звали, была красива и стройна, вопреки бытующему мнению о квадратных фигурах, присущих женщинам этой расы. Ну да, ее талия не была совсем уж осиной, но все же она была относительно тонка, подчеркивая изящную пропорциональность тела. Высокая пышная грудь, крутые бедра, литые шары ягодицы, шикарная копна темных вьющихся волос, не женщина, а гномья Венера. Мне кажется, даже Тимону она пришлась по нраву. По крайней мере, взгляд его при знакомстве со вдовой был настолько плотоядным, что я поспешил первым заявить свои права на даму, окружая ее вниманием и засыпая комплиментами. Ибо нифиг, в Золотом Устье больше повезло Тимону. Там его, в отличие от меня, вынужденного прозябать в убогой квартирке, подселили в особняк к фронт-крикс-капитану, если по-простому, к главному в городе военному завхозу, с дочкой которого мой братец, обычно скромнягой тихоня при общении с противоположным полом, немедля и завел шуры-муры, чем подтвердил уже прочувствованные мною постулаты о неспособности попаданца-прыгуна бороться с побочкой от перехода между мирами. Дора, между прочим, и сама сразу выказала больший энтузиазм при общении со мной, чем с орком. Личико она, конечно, не кривила, но была все же заметно более холодна, разговаривая с Тимоном или с тем же Берта Литтала. Я вообще заметил, что орки и гномы, несмотря на союзничество в войне, особо не испытывали любви или даже просто приязни друг к другу. Со мной, как с полукровкой, отчужденно держались и те, и другие. Правда, гномы в гораздо меньшей степени, а Дора так и вовсе чуть ли не с первого мгновения оказалась готова ответить мне страстной взаимностью. Я это сразу же понял, куртуазно целуя ручку девушки еще при знакомстве. Ее пальцы тогда мелко задрожали, едва оказавшись на моей ладони, и она совсем не спешила отнять руку после формально обозначенного мною поцелуя. Это был явный знак, и я чувствовал это. Похоже, в этот раз наш прыжок между мирами добавил мне еще одну способность. Я стал эмпатом. Я чувствовал эмоциональные переживания других, что добавляло красок и остроты в общении с ними. Это как будто в привычное блюдо вдруг добавили щепотку новых, ранее неведомых специй. И именно Дора помогла мне понять это. Еще во время разговора с предбригадиром мне показалось, что я чувствую печаль и обиду перегоды, перерастающие в раздражение и злость. Но тогда я решил, что считываю эмоции старика по его сильно уж выразительной мимике и деловитую озабоченность глав военмида Литтла. Я думал, что воспринимаю как вполне понятную причину его суеты. Про Тимона и вовсе молчу. Я и без того чувствовал смену его настроений в любой ситуации, настолько уж крепко мы сдружились и спелись. Но здоровье я новую способность прочувствовал, можно сказать, на физическом уровне. Осознал, что понимаю ее настрой даже в темноте и с закрытыми глазами, в первую же ночь оказавшись в одной постели с красоткой. Я с самого начала старался уловить реакцию Доры на любые мои слова и действия, стремясь дальше делать лишь то, что могло усилить ее удивление и восторг. Я не мог прочитать ее мысли, но легко понимал и расшифровывал вспышки эмоций. И, естественно, коварно использовал это, чтобы максимально распалить душу и тело девушки, за что и был награжден такой бурей разыгравшейся страсти, что поутру еле выполз из комнаты довольный гном и с полным ощущением выжатого до корочки лимона. Завтракали мы вдвоем с Тимоном внизу в гостиной. Хозяйка к нам не присоединилась, засев в будуаре и приводя себя в приличествующий, по ее выражению, вид. А наш сверхдеятельный сосед Литтла уже умчался в госпиталь, парить мозги кому-нибудь другому. Вчера за ужином он насел на меня, требуя рассказать все о привезенном мною препарате. И если бы не мое реальное фармакологическое образование, посыпался бы я на его вопросах к ядрене фене. Пришлось рассказать все, что помнил о противостолбнячной вакцине, то бишь о столбнячном токсине, обезвреженном тепловым воздействием с формальдегидом и очищенном от балластных белков. Короче, выдал ему не совсем еще профуканный запас знаний, приведя пухляка доктора в полный восторг и еле от него потом отвязавшись. Впрочем, это позволило глав военмиду проникнуться ко мне симпатией и даже уважением. Господин Литтла даже избавил меня от необходимости самому тащиться в госпиталь, забрав с собой необходимую партию прививок. Сказал, что озаботит процессом вакцинации собственных подчиненных. А я, естественно, даже не стал противиться. Лень было по морозу тащиться еще куда-то, кроме погоста. Тем более идти нужно было пешком, поскольку, согласно приказу предбригадира, наш бронеход куда-то отогнали, спрятали и предупредили о нежелательности использовать его вплоть до убытия из города. Зато охрана наша, ночевавшая в общих казармах, приперлась уже с утра пораньше в Дариндом и поджидала нас, беспардонно рассевшись прямо на полу в обширной прихожей. Пришлось завтракать по-быстрому и поскорее убираться прочь, чтобы слуги до прихода хозяйки успели подтереть огромные лужи, образовавшиеся от нанесенного и натаявшего сорочьих сапог снега.